и ветер играл его медной гривой. Со страхом, удивлением и жалостью смотрел молодой Игнат, как изгибается на скошенной траве могучее тело жены, могучее и в любви, и в работе. И вот родился у Игната сын, маленький мокрый комочек. Родился и заплакал. Дед зубом перекусил пуповину. Родился сын. Посмотрели в святцы, на какого святого родился, и назвали Митей. И вот уже ходил маленький Митя черноглазый, как мать его Маша, в новеньких ореховых лопаточках за бараной. И учился сеять, и косить, и рубить деревья, и бить зверя. А потом пришла пора женить Митю, и начал он обрастать черной бородой, и у самого у него пошли дети, и звали его уже все Дмитрием. Когда уходил Дмитрий на японскую войну, до самого парома провожали его сам Игнат Васильевич с распластавшейся на груди от ветра медной бородой и мать его Марья, и жена его Сонька с грудным на руках, и любимый сынок его Егорушка, и все плакали. Даже Игнат Васильевич прослезился. Только мать с уже легшими по ее лицу первыми морщинами старости, но с глазами орлицы, не проронила слезы. Казалось, никогда не пережить того, что ушел любимый сын на войну в чужую Корею. Но пережили и это. И вот в черной бороде Митрия уже пошли первые седины, и стал он сам Дмитрием Игнатовичем. И столько труда принял он на себя в своей жизни. Трудился он над землей, над травами, деревьями, ветрами, реками, камнями, зверями. Трудился не для чего-нибудь хорошего, а для того, чтобы прожить. И был он хорошим товарищем в труде. А теперь он лежал в гробу. Товарищ молодости, человек одной с Игнатом Васильевичем судьбы. А Егорушка стоял рядом, со страхом глядел в мертвое лицо отца и думал о том, что вот он, Егорушка, был дерзким, обижал родных и товарищей, отлынивал от работы, и что так жить дальше нельзя. Иначе очень страшно будет умирать. Раненый Сурков лежал в избе Ильина. Алеша маленький взялся за ручку двери, и сердце его вдруг так забилось, что он не решился отворить дверь и некоторое время посидел на крыльце. Такая тишина стояла в доме, что Алёше казалось, он застанет Петра уже умершим или умирающим. Наконец он решился и отворил дверь. В первой горнице, освещенной висячей лампой, сидел фельдшер или санитар и читал партизанский вестник. Возле телефона, откинувшись к стене, дремал усталый телефонист. Когда Алеша вошел, фельдшер приложил палец к губам и кивнул на распахнутую на обе половинки дверь в соседнюю темную комнату. «Как он?» Бледнее спросил Алеша. «Ничего. Много крови потерял. Но рана не опасная. Ой, как хорошо-то!» С облегчением сказал Алеша. «Кто там?» Вдруг спросил Петр из соседней комнаты обычным своим голосом.